позе страждущей вдовицы. Тут уж нечего прибавить. Но, по крайней мере, она искренна, когда пишет, что Брэдли, оказавшись в тюрьме, перестал для нее существовать. Миссис Беллинг рекламирует себя как литератора. К ее осмотрительно написанному маленькому эссе я еще вернусь. Признается ли она, что на ее литературный стиль повлиял Брэдли? Это она тоже всячески старается скрыть. Кажется, будто живые всегда могут перехитрить мертвых. Только это пустая победа. Произведение искусства смеется последним. Публикуя эту рукопись, я преследовал две цели. Во-первых, я хотел донести до читателей литературное произведение. Я по природе нечто вроде импресарио и уже не первый раз оказываю услугу подобного рода. А во-вторых, я хотел восстановить честь моего дорогого друга, коротко говоря, снять с него обвинение в убийстве. Что ни от миссис Беллинг, ни от доктора Марла я не получил никакой помощи, неудивительно, хотя и печально. За долгое время я повидал немало сыновей и дочерей человеческих, и знаю, доброго от них ожидать не приходится. Для достижения своей второй цели я намеревался написать от собственного имени подробный анализ, своего рода заключение следователя, с указанием на противоречие с гипотезами и выводами. Но теперь я решил обойтись без этого, отчасти потому, что Брэдли уже нет в живых, а смерть выводит истину на суд более общий и широкий. Отчасти же потому, что, перечитав рассказ Брэдли Пирсона, я убедился в том, что он говорит сам за себя. Остаются еще две вещи. Одна из них — дать краткий отчет о последних днях Брэдли Пирсона. Другая — разобраться с миссис Беллинг. Только по теоретическому вопросу. Факты я оставляю на ее совести. Начну со второго и буду тоже краток. Искусство, дорогая миссис Беллинг, растение гораздо более цепкое и выносливое, чем вы полагаете, судя по вашему очень литературному эссе. Ваше красноречие, отдающее, мне кажется, романтикой и даже сентиментальностью, это красноречие человека еще молодого. Когда вы станете взрослее в искусстве, вам будет многое понятней. Тогда вы, быть может, сподобитесь постичь и вульгарную сторону Шекспира. О душе мы всегда говорим метафорами. Их надо, употребив, тут же вышвыривать вон. Говорить о душе прямо мы можем, пожалуй, только с близкими. Вот почему философия морали невозможна. Об этом не существует науки. И нет таких глубин, доступных вашему взору, миссис Беллинг, или взору другого человеческого существа, с которых можно было бы определить, что питает, а что не питает искусство. Зачем вам понадобилось раздваивать этого черного верзилу, чего вы боитесь? Ответ на мой вопрос многое бы вам объяснил. Сказать, что великое искусство может быть сколь ему угодно вульгарным и порнографическим, значит сказать лишь самую малость. Искусство — это ведь радость, игра и абсурд. Миссис Баффин пишет, что Брэдли был комической фигурой. Все люди — комические фигуры. Об этом и трактует искусство. Искусство — это приключенческий рассказ. Почему, собственно, вы смеетесь над приключенческой литературой, миссис Баффин? Конечно, оно также имеет отношение к правде. Оно творит правду. Но глаза на правду ему может открыть что угодно. Например, эротическая любовь. Синтез Брэдли кажется наивным. Возможно, что он и в самом деле наивен. За единством могут стоять различия, но за различиями снова единство. А далеко ли может видеть человек, и далеко ли должен видеть художник?